Как пил я пруды, теперь пиздата камучу. И я горжусь, что я путаюсь, а не братаник, студент ебанутый. Братанье, я в рот пивал, учится хорошо, только кондомы. А я детство, чё бы выпивал, и теперь буду, бля, попал. ПТУ это пиздата. А все эти пруды залупа и хуйня. Если ты мог поступить куда-то выше, чем ПТУ, значит ты ёбаный ботан, хуесосы бутерман. За такое братанье я тебе отрежу хуй, и родители твоих хуй я в жопу отъебу. Твою мать, я в рот отъебал, и волоском ей наебну. А за твою башку я записку закину. Вот ты, сука, отъебал, я бы мамочки анал. Чё не хочешь, отъебать мой ПТУ это пиздата, всех мы видим пиздата. Наша адская ПТУ пацанов ебёт в пизду.